Шатарди предложил ему ежегодную пенсию в 15 000 ливров за то, что король очень доволен его намерениями в пользу Франции. Бестужев отказался, объявив, что еще ничего не сделал, чтобы иметь право на благосклонность королевскую, что он безо всякого вознаграждения готов служить интересам короля, поскольку они согласуются с выгодами его государыни. Листок, пришлец, не могший питать сильного сочувствия к России, имевший очень смутные понятия о ее интересах, Листок не дожидался, окажутся ли интересы России и Франции тождественными, и принял пенсию, обещаясь заслужить ее. Заявление, прочитанное Шатарди Бестужеву, вывело вице-канцлера из нерешительного положения, показав, что от Франции нечего ждать добра для России. Он прямо объявил Шатарди, что нельзя начинать никаких переговоров иначе, как на основании нештатского мира, и он заслуживал бы смертную казнь, если бы стал советовать уступить хотя бы один вершок земли. «Надо бы навести войну», — сказал Бестужев. «Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа. Мы будем вести войну. Однако думаю, что, не прибегая к такой крайности, мы можем доставить обеспечение Швеции и быть даже ей полезными в ее видах. Не нам одним она уступала земли, и не выгоднее ли будет для нее возвратить уступленные другим? Не намекаете ли вы на бременный Верден? Не хотите ли вы их возвратить шведам?» — сказал, смеясь, Шатарди. «Можно всегда сговориться», — отвечал Бестужев. «Мы искренне желаем Швеции добра, желаем приобрести ее дружбу. Если французский король водворит спокойствие на севере, войдет с нами в тесный союз, заведет прямую торговлю и упрочит все это кровными связями, то, располагая Россию и Швецию, он будет в состоянии дать европейским делам какое ему угодно направление. Помогите искренним намерениям, и не будем упускать минут, чтобы прекратить напряженное положение. Напишите скорее королю то, что внушает мне усердие к его службе». Вследствие заявления Шатарди созвана была конференция из троих известных нам членов Совета по внешним делам. Приглашены были также генерал-прокурор и фельдмаршал Лесси. Императрица сама присутствовала, решение было единогласный, что никакая земельная уступка невозможна, и Шатарди получил ответ: «Обиды, причиненные Россией, неизвестны, а действия России в пользу Швеции довольно явны. Намерение Швеции отобрать свои прежние провинции крайне несправедливо, противно нештатскому миру и союзу 1735 года, от которых Россия отступить никогда не сможет». Как бы надежда графа Левенгаупта не была основательна, однако, если война продолжится, то и мы должны будем поступать по правилам и обычаям воинским. Какое право Швеция имеет требовать исполнения обещаний от Франции? Оставляем этот вопрос как нам не принадлежащий на решение этих обеих держав. Швеция может не соглашаться на безвыгодный мир, а Россия не согласится ни на малейшее нарушение нештатского мира. Соответственно, этому объявлению решено было возобновить и продолжать войну со всевозможную энергию. В начале марта военные действия возобновились. В шведском войске страшно переполошились. В Финляндии явился манифест императрицы Елисаветы, в котором жители страны приглашались не принимать участие в несправедливой войне. И в случае, если бы они захотели отделиться от Швеции и составить независимое государство, то императрица обещала свое содействие. В манифесте говорилось, что и сама Швеция не может найти ничего дурного в этом отделении, ибо, имея между собой и Россией независимое государство, избавится от всяких беспокойств и опасений. Решительность России заставила Францию понизить тон. 19 марта Шатарди спросил князя Черкасского, не может ли он уполномочить его донести своему государю, что ее величество обещает, как и прежде, будучи цесаревную, обещала, приискать Швеции такие выгоды, которые бы не нарушали нештатского договора, принимая в рассуждение, сколько эта предпринятая шведами война содействовала ее величеству в получении родительского престола. Канцлер отвечал, что, не зная о таком обещании, он не может ничего ему на то сказать, а донесет императрице. Только может его уверить, что твердое намерение Ее Величества состоит в том, чтобы ни пяди не отдавать земли. Если шведы хотят заставить верить, будто они начали войну в пользу Ее Величества, когда она была еще цесаревную, то без явного для себя стыда объявить этого не могут, ибо всем известно, что Швеция еще при императрице Анне готовилась к войне против России. Решение было принято, и действительно, в 1739 году войска были перевезены в Финляндию. Шеттерди имел бесстыдство отвечать. «Могу обнадежить подлинно, что когда уже шведы войну объявили, то отстали от первого своего намерения возвратить хотя бы сколько-нибудь из прежде у них завоеванного, и другого ничего не имели в виду, как только содействовать вступлению на престол Ее Величества. Я могу это доказать всем тем, что тогда в высочайшем секрете происходило, так же и какие обещания Ее Величество изволило давать еще в сентябре месяце». Двор переехал в Москву для коронации. Шеттерди также отправился туда. В Москву уже приехал для ускорения мирных переговоров бывший уже при русском дворе шведским посланником Нолькин и поместился в доме Шеттерди. 2 мая Нолькин был приглашен на конференцию в дом великого канцлера, где кроме князя Черкасского присутствовали генерал Румянцев и обермаршал Михаил Петрович Бестужев, брат которого вице-канцлер не был по болезни. На слова князя Черкасского к Нолькину, что присутствующие готовы выслушать его предложение, тот отвечал, что он может вести переговоры о мире. Но так как французское посредничество принято Ее Величеством, то он, Нолькин, без присутствия Шеттерди ни в какие изъяснения вступить не может. Нолькину возразили, что императрица никогда не требовала и не просила французского посредничества, но только добрых услуг, и если он, Нолькин, уполномочен вести переговоры, то ничье посредничество не нужно. «Добрые услуги и посредничество — одно и то же», — сказал Нолькин, «и мне прискорбно встретить затруднение по этому предмету. Я прислан с тем, чтобы вести дело в присутствии и при посредстве Шеттерди, что могу засвидетельствовать своей инструкцией. Поэтому, не теряя времени, послать бы за Шеттерди, чтобы нам можно было вместе приступить к доброму делу, а без Шеттерди мне говорить нельзя». «Посредничество и добрые услуги далеко не одно и то же», — отвечал Черкасский, «и вам, как бывшему посланнику, это должно быть очень хорошо известно. Добрые услуги Шеттерди должен оказывать вам особо, а не в присутствии вашем, и только в случае каких-нибудь столкновений между обеими сторонами может делать свои представления как русскому, так и шведскому двору. Кроме того, французское посредничество не может быть принято, и потому что, как всему свету известно, Франция и Швеция находятся в тесном союзе, и объявлено, что Франция не оставит Швецию в настоящем затруднительном случае. Понятно, следовательно, что такое посредничество невозможно. Впрочем, и самой Швеции честнее, когда она сама о своих делах будет вести переговоры и приведет их к концу».